Представьте себе конец прошлого столетия. На троне королева Виктория, Англия – повелительница мод. Не слышно даже отдаленного грома мировых войн. Знаменитая английская актриса Патрик Кэмпбелл на вершине славы. Пока малоизвестный вегетарианец, музыкальный и театральный критик Джордж Бернард Шоу расстается со своей профессией и начинает писать одну пьесу за другой. Но, увы, пока они не имеют успеха. Успех пришел позже. Мы расскажем вам о людях искусства, которые были у всех на виду, но между ними целых 40 лет шла тайная и очень интересная переписка. Мисс Патт, как ее звала публика, умерла на юге Франции в 1940 году. После ее смерти остались все эти письма. Она их хранила в старой шляпной коробке. Англичанка, которая похоронила ее, бросила все, но довезла эту коробку до Англии ровно за 5 дней до того, как немцы взяли Париж. Когда Шоу услышал, что она умерла, он написал: «Все почувствовали облегчение, и прежде всего, наверное, она сама. Ведь она не умела жить с невыдуманными людьми в невыдуманном мире. И все же это была настоящая волшебница, и заодно со всеми она покорила и меня». И вот хочется вспомнить об этом колдовстве, описанном в сотнях писем, в которых много личного, много тем о сложной борьбе в искусстве и в которых большая дружба на всю жизнь. Эти письма, много лет подряд они посылали и возвращали друг другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хранили. Но об этом же здесь написано. Начнем, мистер Шоу? Пожалуйста, миссис Кэмпбелл. Первое письмо. А, вот. Деревня Хайнхед, графство Кент. 13 апреля 1899 года. Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, мы сняли этот домик только до 14 мая, поэтому приезжайте поскорее. Миссис Шоу будет очень рада вас видеть. Овощи взяли верх над своими хулителями. Мне все время твердили, будто еда без мяса так непитательна, что сломанные кости в моей ноге никогда не срастутся. Я только что сделал рентгеновский снимок и, ура, узрел там такую прелестную, беленькую сросшуюся косточку, что тут же распорядился в случае моей смерти сделать из нее распялку для перчаток и послать вам на память. Да, я видел вашу последнюю фотографию. Она, конечно, очаровательна. Но знаете что? Я бы снял вас в постели. Конечно, на сцене, приговаривая, нельзя ж так дразнить судьбу. Красивых людей, в конце концов, сколько хочешь. Но попробуйте вы найти у них в голове хоть толику серого вещества, чтобы замазать им швы, оставленные иглой драматурга. А вот вы умеете прятать белые нитки, оставленные автором, и это настоящий дар Божий. Я надеюсь, что вы сможете приехать. Искренне ваш, Джордж Бернард Шоу. 21 апреля 1899 года, Кенсингтон Сквер, Лондон. Дорогой мистер Шоу, я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду. Боюсь, что я не смогу принять вашего приглашения. Я где-то растеряла своих детей, они нагрянут не сегодня-завтра и помешают мне заключить контракт на гастроли в Америку. 20 недель по столько же долларов в минуту. Мне предложили сыграть в замечательной сказке Ростана. Хорошо, если бы вы перевели ее для нас. Сообщите, как вы на это смотрите». Спасибо, что вы заставляете нас улыбаться. И да простит вам Бог те безвкусные литературные проказы, от которых у нас мурашки бегают по коже. Искренне ваша, Беатриса Стелла Кэмпбелл. Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, не думаю, чтобы мне стоило совать нос в это сказочное предприятие Ростана. Нет, не обездоливайте своих современников. Обратитесь к кому-нибудь из восходящих светил. Я слишком стар для таких затей. В июле мне стукнуло 45 как один день. Искренне ваш Джордж Бернард Шоу. Прошло 4 месяца нового века, и моего мужа убили на войне в Южной Африке. Мы были женаты 16 лет, и, оставшись одна, я почувствовала мучительное одиночество. Единственным спасением была работа, и в том же году я сыграла в новом спектакле. Дорогая миссис Патрик Кэмпбелл, я наконец-то достал билет на ваш спектакль. Да, это большое событие. И то, что он сопровождался музыкой Генделя, его даже украшает. Правда, мне кажется, что хор «Аллилуйя» не мешало бы окунуть в кипяток. И кроме того, правда, неестественно, что ваш партнер умирает без посторонней помощи. Не зря же он глохтал перед смертью как Отелло с перерезанной глоткой. Но все это мелочь. Впечатление было потрясающее. С искренним восторгом Джордж Бернард Шоу. После этого я сыграл во множестве замечательных пьес, и успех сменялся успехом. Пелиас и Мелисанда, Гедда Габлер, Белладонна. Спектакли попеременно шли и в Англии, и в Америке. И миновало много лет, прежде чем я снова получила письмо от мистера Шоу. Дети мои выросли и уже поженились. Сын Бео в 1909 и дочь Стелла в 1911 году. А я в это время выпускал пьесу за пьесой. Моя пьеса, первая пьеса Фанни, имела оглушительный успех, прошла более 600 раз и начала давать такие деньги, о которых я раньше не мог и мечтать. И вот после премьеры я всерьез сел работать над пьесой, которую давно задумал для миссис Кэмпбелл. «Пигмалион». В начале 1911 года она была закончена.